Утро брежет, а дождик брызжет. Я лежу на вокзале, в углу. Я еще молодой и рыжий. Мне легко на твердом полу. Еще волосы не поседели, и товарищи милых ряды не стеснились, не поредели от победы и от беды. Семинар Сильвинского. В 1939 году мы с Мишей Кульчицким были приняты в литературный институт. Выбрали, ни минуты не колеблясь, из 5 семинаров Сильвинского. В самом начале сентября состоялось первое занятие. Сильвинский сидел за длинным столом, большой, широкоплечий, широкогрудый, больший породистее любого из нас. Он перебирал четки, тоже очень крупные, что, как и требовалось, запоминалось сразу. Сильвинский кратко опрашивал новичков. На вопрос, кого любите из поэтов, кто-то из нас ответил: Пастернака и Сильвинского. На что воспоследовало: а не из классиков? Это тоже запомнилось сразу и на всю жизнь. Знали ли те старые классики, что они классики? Некоторые, наверное, знали. Толстой, Горький или Гончаров. Сильвинский знал, и семинар вел жестко, безапелляционно, с большой дистанцией. Семинаристы с места в карьер втягивались в полемику, в литературные драки руководителя, а Сильвинский был драчуном. Один из первых семинаров был посвящен разносу Симонова, совсем недавно окончившего тот же литературный институт, но позволившего себе какую-то печатную непочтительность. На соседнем семинаре Семена Кирсанова целое занятие было посвящено недостаткам Твардовского. Задавались задания, выполнение их проверялось, учились писать, учились описывать, например, помнится, серебряную ложечку, учились стихосложению, например, сонетной форме. Связанного последовательного курса не было, но учились многому, и кое-кто выучивался. Из воспоминаний Давида Самойлова. Впервые я встретился с Борисом Слуцким весной 1939 года. Он был худощав и по-юношески прыщеват, легко краснел, голову носил высоко и как-то на отлете. Он ходил, рассекая воздух. Он не лез за словом в карман, у него была масса сведений, он знал уйму дат и имен, он знал всех политических деятелей мира и мог назвать весь Центральный комитет Гондурасской компартии. Он знал наизусть массу стихов. Он понимал, что такое талант, и был выше зависти. Он умел отличать ум от глупости. Он умел разбираться в законах. Он умел различать добро и зло. Он был частью общества и государства. Он был блестящ. Он умел покорять и управлять. Он был человек невиданный. Чем мы занимались на семинаре Сильвинского? Поэзией. И только поэзией. Сильвинский ориентировал на большую форму, на эпос, на поэму, трагедию, роман в стихах. Эпиков было мало. Им делались скидки. После каждого семинара выставлялись оценки по творчеству, по пятибалльной системе. Над ними иронизировали, но, помню, я не без замирания сердца ждал, что мне выставит Сильвинский. Стихи мои ему не были близки. Оказалось, пятерку. Украинский поэт Платон Воронько, писавший тогда по-русски, получил четверку. И 10 годами позже, в ходе борьбы с космополитизмом, торжествующе говорил на каком-то большом собрании: «Сильвинский выставил мне четверку, а народ ему сейчас выставляет двойку». Когда Сильвинский присмотрелся к семинару, мы ему понравились. Он был прирожденный педагог, руководитель, организатор, вождь, а мы – третье поколение его учеников. Он так и говорил: «Мои ученики, мои студенты». А мы недоуменно помалкивали. В 20 лет неохота состоять учеником у кого бы то ни было, кроме Аполлона. Когда я впервые после войны приехал в Москву в ноябре 1945-го, я позвонил по телефону Сильвинскому. Его жена Берта спросила меня: «Это студент Слуцкий?» «Нет, это майор Слуцкий», — ответил я надменно. Но тогда, в 1939-м, он был учителем, мы – учениками. Ученики нравились учителю. заученный, зачитанный, залистанный до дыр. Сильвинский мой учитель, но Пушкин — командир. Сильвинский мой учитель, но более у чисел, у фактов, у былья. Тогда учился я. Иногда мы провожали Сильвинского после семинара. Однажды я спросил его, а какой был Маяковский? Маяковский был хам, ответил Сильвинский и, как мне сейчас кажется, потер затылок. Еще одно воспоминание. Мы с Кульчицким пьем кофе или обедаем у Лилии Юрьевны Брик. И я за столом, где сидит человек 10 идейных противников моего учителя. Провозглашаю из озорства тост за Сильвинского. Всеобщее молчание прерывает умная Лилия Юрьевна, говоря, «Это их друг. Почему бы не выпить?» После моего поступления в Литинститут наши встречи с Бриком возобновились на территории его жены, Лилии Юрьевны. Я помню некоторые разговоры с Осипом Максимовичем. Однажды я вычитал у кого-то из формалистов, наверное, у Шкловского, что новый поэт обязательно оспаривает и разрушает формы старого поэта и канонизирует младшие линии. Значит, нам с товарищами придется разрушать форму Маяковского. Это умозаключение я решил проверить у Брика. Он ответил, что литературные революции бывают редко, и моим товарищам предстоит осваивать завоеванные футуристами территории, а не захватывать новые. Это нам не понравилось. Мы хотели захватывать. 47-й номер. Огромные, как сапоги. Ботинкам Маяковского не подобрать ноги. Ботинки Маяковского носить не смог никто. Кроме того, осталось его пальто. Кроме того, остался его пример, но больше человеческого его размер. Помню еще рассказ Брика о том, как Булгаков читал в Амхате пьесу «Заговор». В первом действии заговорщики сговаривались. Во втором они убивали Сталина. В третьем рабочие московских заводов отбивали у них Кремль. В четвертом действии был апофеоз. Труппа молчала, бледная. Булгакова забрали здесь же, в театре. Но скоро выпустили. Это был один из очень редких разговоров на политические темы с человеком другого поколения. Как себя чувствовало это поколение тогда? В 37-м, 38-м, 39-м? О чем думали, чего боялись? С нами об этом разговоров не велось. Впрочем, был еще один рассказ Осипа Максимовича о слухах, что поэт Балтрушайтис выслан из Москвы за то, что пытался помочь Бабелю и Мейерхольду уйти в Литву. Что касается нашего поколения, политика нас касалась, могла коснуться в любое мгновение, но мы ее не касались. Из страха, из досрочной мудрости. Почти все мы были люди молодые, горячие, нервные, храбрые, но не пытались перешибить обух плетью. Очень уж категоричен был категорический императив тех лет. Брик очень ценил Кульчицкого, выделял его из нашей компании. На семинаре, который он вел, Кульчицкому было устроено особое чтение и обсуждение. Из воспоминаний Давида Самойлова. В журнале «Октябрь» вышла подборка наших стихов. Гвоздем ее была поэма «Самое такое» Михаила Кульчицкого. Скромно это событие было отмечено довольно большой рецензией в литературной газете. Наши стихи подверглись основательному разгрому. Особенно досталось Кульчицкому и мне. Однако раздолб заканчивался замечательными словами. Похоже, что в литературу вступает новое поколение. В этом было главное. Радовался Сильвинский, настойчиво пробивавший нашу подборку. Нас он называл «могучей кучкой». Я поступил в литературный институт через несколько дней после заключения советско-германского пакта о ненападении и ушел из него на фронт, через несколько дней после его нарушения. На войне, в самом ее конце, я получил письмо от Лилии Юрьевны о том, что Брик умер. К тому времени у меня уже выработалась привычка к смертям, ежедневным и массовым. Однако что-то отломилось от меня самого. В марте 1942-го у меня было 2 дня в Москве, притом совершенно свободных. Немалое счастье для той войны. Кроме того, у меня было несколько банок консервов, хлеб и доброе расположение духа. Выяснилось, что идти мне в эти 2 дня не к кому. Товарищи разъехались по фронтам, а их родители по эвакуациям. Был только один адрес – Литинститут, а в нем Миша Кульчицкий. Я не видел его 5 месяцев. Эти месяцы он прожил в Москве, и дались они ему непросто. И до войны Миша жил неустроеннее и беднее всех нас. Но до войны был большой успех. Ежедневное писание, письма из дому, друзья, романы. И все это по нарастающей. В марте 1942-го всего этого не было. И Миша был в унынии. «Мой отец раб. Моя мать рабыня», — сказал он мне об оставшейся в Харькове семье. И видно было, что он думает об этом непрестанно. Прежде, встречаясь, мы торопливо обменивались новостями и начинали читать друг другу стихи. Миша больше читал, я больше слушал. В те 2 дня Миша не читал вовсе. И это само по себе было важнее всего прочего, потому что стихи были его главным свойством, как зелень у травы. Директор Литинститута, милейший Гаврила Сергеевич Федосеев, дал мне талон в институтскую столовую. Нам с Мишей выдали по миске баланды, горячей и почти пустой. Я отдал свою порцию Мише, и он схлебал ее с жадностью. Миша вообще плохо скрывал свои чувства, а голод – сильное чувство, едва ли не самое сильное. Моему другу было плохо, тоскливо, одиноко, голодно. Он понимал, что надо ехать на фронт. Помню, что, глядя на него, я думал о том, что на передовой Миша не жилец. Та линия, которую мы гнули, дорога, по которой юность шла, была прямою от стиха до пули, кратчайшим расстоянием была. Недаром за 1/2 года до начала войны мы написали по стиху на смерть друг друга. Это означало, что знали мы. Из воспоминаний Давида Самойлова. Я готовлюсь к очередному экзамену за 3-й курс. Как обычно, в 9:30 приходит заниматься Олег Трояновский, сын бывшего посла, а ныне и сам посол. Немного растягивая гласные на английский манер, он говорит: «Началась война». Включаем радио, играет музыка. Мы еще не знали о функции музыки во время войны и не умели разгадывать ситуацию по музыкальным жанрам. Я понимаю, что если не сообщу о войне Слуцкому, он мне этого никогда не простит. Через 1/2 часа стучусь в знакомую комнату в общежитии юридического в Казицком переулке. Слуцкий и его сожители жуют бутерброды, толсто намазанные красной икрой. Кто-то из студентов получил посылку из дома. «Война началась», — говорю я спокойно. «Да брось ты», — отвечают юристы. Весь мешок. На следующую войну я буду собираться умнее. Но 13 июля 1941 года, когда я городским транспортом поехал на Курский вокзал, в моем чемодане были только вещи ненужные. А именно, однотомник Блока в очень твердом домашнем переплете. Всю жизнь я собирался прочесть стихи о прекрасной даме и думал, что на войне выберу для этого время и настроение. Не выбрал, как, впрочем, и после войны. Однотомник Хлебникова в твердом издательском переплете. Хотел прочитать его как следует. На войне не успел, а после войны успел. Эти 2 толстых и твердых, как железо, переплета почти обесценили мой вещмешок, как подушку. Проще оказалось подкладывать под голову полено. 2 прекрасные капиталистические рубашки, привезенные мне за год до этого моим другом Петей Гореликом из Западной Украины. До войны я их не носил, жалел, а на войну взял с собой. Это было едва ли не самое нравящееся мне имущество. Весь мешок достался через несколько дней противнику. Книги мои выбросили, а рубашки поддевал под китель какой-нибудь немец и похваливал. Так мне и надо было. За глупость. Из воспоминаний Петра Горелика. Борис ушел на фронт добровольно, имея в кармане отсрочку по призыву, не успев сдать всех выпускных экзаменов. Ушел настолько внезапно для его друзей, что момент прощания не осел в памяти. Войну с фашизмом, как большинство наших сверстников, Борис считал не только главным делом поколения, но и персональным долгом каждого. Записки о войне. На войне пели: «Когда я на почте служил ямщиком, вот мчится тройка удалая, как в той степи замерзал ямщик». Важно, что это не разбойничьи, не бурлацкие, не солдатские песни, а именно ямщицкие. Преобладало всеобщее ощущение дороги, дальней, зимней, метельной дороги. Кто из нас забудет ощущение военной неизвестности ночью в теплушке, затерянной среди снежной степи? В ноябре 1941 года я проезжал через Саратов. Была метель, первая в этом году. Ночью на станции, ярко освещенной радужными фонарями, продавалось мороженое, 50 копеек порция, сахарин, крашеный снег, подслащенный и расцвеченный электричеством. Оно таяло задолго до губ, в руках, и невидными ручейками скапывало на землю. Россия казалась эфемерной и несуществующей, а Саратов — последним углом, загутком ее. На следующее утро эшелон остановился на степной станции. Здесь выдавали хлеб. Темно-коричневый, свежевыпеченный, ржаной. Хлебная гора чудесно не убывала. Теплый ее запах напоминал об уюте и основательности. За 2000 километров от фронта, за 1500 километров от Москвы, Россия вновь представилась мне необъятной и неисчерпаемой. Героизм. Неисповедимы пути становления героического. Под Москвой солдат среди бела дня взбирается на немецкий танк и обухом загибает пулемет. При этом матерится и дурашливо стучит каблуком по стальной крыше. Я установил, что в 20-й гвардейской дивизии дважды предвосхитили потрясший Сталина подвиг Матросова. В одном случае это сделал еврей-одессит, штабной парикмахер, изгнанный за лукавство на передовую. В той же 20-й дивизии сержант, юноша, которому оторвало руку по локоть, поднял ее над головой уцелевшей рукой и пошел в бой во главе своей роты. Дело, что было в начале, сделано рядовым. Но слово, что было в начале, его писаря писали. Они обо всем написали слогом простым и живым. Они нас всех прославили, а мы, писарей, не славим. Исправим же этот промах, ошибку эту исправим и низким земным поклоном писаря поблагодарим. В октябре 1941 года партия перевела героизм из категории «мораль» в категорию «право». Приказ номер 270, предлагавший любому красноармейцу казнить любого начальника, отдавшего приказ о сдаче в плен и самому занять его место, обоснованно предполагал присутствие титанов. Отсюда выросло ставшее обычным партизанское право. Когда Федька Гнездилов, солдат, бывший цирковой фокусник, держал комиссаром медсанбата своего 6-тысячного отряда, дивизионного комиссара, и ругательски ругал его за нерасторопность. Запрещение сдаваться в плен, немыслимое в любой другой армии, привело к тому, что окружение было не только катастрофой, но и толчком к образованию мощных партизанских соединений. Приказ выполнило меньшинство, но меньшинство, достаточное для моральной победы. В штурмовых батальонах еще долго встречалось обиженное начальство. Они сдались в плен, порвали партбилеты, чтобы сохранить себя для коммунизма и даже для борьбы в эту войну, в более благоприятных условиях. Их не предупреждали о том, что нормы героизма будут настолько повышены. Дивизия лезла на гребень горы по мерзлому, мертвому, мокрому камню и вышла, что та высота высока мне. И пал я тогда и затих до поры. Солдаты сыскали мой прах по весне. Сказали, что снова я родине нужен, что славное дело, почетная служба, большая задача поручена мне. Да я уже с пылью подножной смешался, да я уж травой придорожной пророс. Вставай, поднимайся! Я встал и поднялся, и скульптор размеры на камень нанес. Расту из хребта, как вершина хребта, и выше вершин над землей прорастаю, и ниже меня остается крутая, не взятая мною в бою высота.